Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен Вадим Нов. Я могу сказать, слушаю вас. Это вы? Добрый день, меня зовут Евгений Вольнов. Я вам звоню по поводу... Ну? Как я понял, вы сотрудничали с ними или как-то работали, и в конце концов с их стороны были допущены какие-то не совсем хорошие действия по отношению к вам. Я правильно понимаю или нет? Ну, не совсем хорошая, просто обман. Ага, то есть они вас обманули. Вы могли бы... Обманули, да. Вы могли бы вкратце рассказать о, собственно, о том, что произошло? Я сейчас просто готовлю, собираю информацию, да, о этой организации, потому что, судя по всему, это единственный принцип их работы – обман. И, в общем, посмотрим, что можно будет с ними сделать. Буквально вкратце так, чтобы просто было понятно, что произошло. Ну, в общем, мы заплатили 36 тысяч за создание сайта. Ну, вот у нас был сайт, просто это несколько лет назад было, так, может быть, детали я упущу какие-то, с Невскином связан. Ну, в общем, по красоте и по молодости. Вот. И заплатили 36, чтобы и создание, и продвижение его. То есть это Яндекс, ну, за Яндекс рекламу в контексте мы отдельно даже платили. То есть мы еще там, по-моему, 9 тысяч заплатили, да? 12 тысяч, вот мне Татьяна же, супруга подсказывает. Значит, в чем продвижение? То есть это должно быть, было быть занесено там в каталоге, то есть это должны быть ссылки, там, перелинковки. Вот. Но это сейчас мы уже понимаем, да, потому что мы уже работаем в интернете. То есть вот это все прописывалось. Но прописывалось как? Договора не было как такового. А на бумаге, да, он нам все объяснил, рассказал, там, ну, напечатано было, ну, просто бумаге. Галочки поставил, что вот это, вот это, вот это входит. И, в общем-то, ничего этого не было исполнено. То есть, ну, вот просто они создали там сайт, как макет там на Joomla. Ну, то есть вот, ну, Joomla это вообще бесплатно. Ну, типа, да, они используют Joomla. Да? Я видел, я общался до этого, до вас общался с предыдущим, кто же заказчиком, и то, что сделали они за 37 тысяч, было сделано на Joomla и выглядело максимум на 1000 рублей. Да, вот мы блог тоже делали на WordPress, ну, заказываем у фрилансера, да, заказывает. То есть это 3-4 тысячи, то есть она все, и для поисковиков там все, и продвижение, то есть все, что можно, и плагины там различные, да, то есть, ну, все она делает, да, прописывает даже свои там какие-то программы. Ну, то есть, а здесь просто вот внешний вид какой-то, да, то есть вот страница, и никакого продвижения, да, которое... Мы-то еще ладно, а там люди по 100 с лишним тысяч вот попадали, вот. Тоже там общались с народом. Хорошо, а вот вы говорите, что не было договора, но мне сейчас, я просто сейчас пытаюсь у них заказать тоже сайт, и мы уже заполнили бриф, и они мне уже прислали договор. И, собственно, договор есть, в котором они, значит, там что-то описывают, я еще не почитал. Что-то обязуются, да? Ну, значит, они стали сейчас договоры делать, может, их поджали уже. То есть, а вы просто им наличку пришли, дали, вот, держите или что? Ну, мы наличку частями отдавали, он нам чеки выдавал, там, ну, такая вот маленькая касса такая, и кассовый чек такой вот выдавал, что-то там, петухов там, ой, пастухов. Петухов. Ну да. Ну да, петухов. С гаремом куриц. Так, хорошо, ну окей, а вопрос такой, вы когда, значит, во-первых, два вопроса, во-первых, как вообще, ну ведь даже тогда, да ладно, 10-е это не так уже давно было, было же куча сайтов с хорошим портфолио, которые хорошо выглядят. Их сайт похож на работу школьника-ДЦПшника. Вот в чем дело, как можно было у них что-то заказывать? Объясните, что вами двигало? Ну, знаете, нам просто, мы посмотрели, ну, во-первых, мы только начинающие новички были, да, то есть не смешно, но так вот, насколько мы обследовали, там, посмотрели, нас зацепил просто шарик у них, который с картинками там, ну, у них там, флэш, как он, флэш, да. Вот мы на это, собственно, повелись, наверное, больше, потому что мы еще не знали, что он должен быть информацией, там, сайт, да, там. Действительно, вот, ну, это воистину вот эта вот разница между человеком, который понимает, о чем идет речь, да, если мы говорим об интернете, о всех этих технологиях, и о том, кто не понимает, их мышление настолько разное, что то есть, удивить кого-то флеш-картинкой с летающей буквой «В» — это страшно, конечно. Да, он там раскладывался, этот шарик красиво такой, ой, вообще просто сказка. Хорошо, и вопрос второй. На этапе создания, вот вы как-то объясняли, что вы хотите увидеть в будущем? какую-то графическую концепцию и так далее? Или просто где-то галочки поставили и все? Вы не помните? Нет, ну он сразу сказал, то есть Василий, он сразу сказал, что флеш, он типа, ну, как так, просто эмоционально, да, то есть, а для работы надо, чтобы он наполнен был, там все такое. Ну, мы что-то там понемножку там позаполняли. Потом, ну вот он про продвижение как раз говорил, вот то, что вот мы там все там будем там в каталогах, значит, регистрируют, там на форумах, там, ну вот все-все-все, вот, что положено. Я специалист, там у меня Яндекс, там мой брат, чуть ли не там Алисват работает, там все слачено. Хорошо, а есть сейчас вот URL этого сайта вот в том виде, в котором они его сделали, нету его? Знаете, это было на еще вот в чем момент, на ресурсе Василия это было сделано, то есть не наш доменное имя, там не на нашем хостинге, да, и вот мы сейчас на Свейбе, там на TimeWeb работаем, да, а это на его хостинге, то есть просто видно доменное имя, вот мы их там, ну вот записал он нам, я не помню, не с кем там, -rus или что-то такое там, в общем, было. Ну, в общем, на его. И потом мы пошли уже в фирму Раскрутка, про раскрутка.ру у них сайт, не знаю, сейчас они действуют или нет. То есть мы обратились к третьим лицам, и там еще нас кинули, то есть фактически там еще больше кинули. Там где-то получилось 131 тысяча. Какой ужас. В общем, с раскруткой. Да, в общем, все это так. Когда человек не знает, это, конечно, вообще... Я знаю. Если ситуация с вот этой вот конторой, с Василием, дойдет до судебного разбирательства, вы готовы что-нибудь подписать, например? Или вы уже забыли, и для вас, вам не хочется тратить на это время? Да, честно говоря, мы уже, знаете, отпустили ситуацию, отдали Богу его, вот, честно говоря, потому что он судья всех людей, живых и мертвых. Поэтому вот я думаю, мы, наверное, не будем тратить время даже на это. Нет, ну я ни в коем случае не настаиваю, просто, может быть, кто-нибудь захочет, и в конце концов... Ну, как-то ситуация-то должна раскрыться, завершиться же, да, правильно? Ну, как-то должна, да. Ага, окей. Просто, знаете, вот в чем еще момент. Да. Мы ходили на суд как-то с одной женщиной, тоже он ее кинул. И, знаете, ну, просто судья, понятно, что либо по знакомству, ну, папу-то все знают же в Кировском районе, мы в Кировском районе там судьи были, а папа там у него в союзе предприниматель-председатель, вы знаете, наверное, да? Ну, да. Вот, и поэтому, конечно, это все там по знакомству, либо там за долю малую, либо там еще что-то, да, но видно, что она не на стороне этой женщины, и знаете, как вот была бедная вдова, да, там, который вот судья неправедный был, да, вот в Библии есть такой, там, Евангелие от Луки, по-моему. И она проходила много раз, да, и он все, это отвяжись там. Вот где-то вот такое же отношение здесь, да, то есть я пришел как свидетель, а чего вот, типа, приперлись там, мы вообще другое дело рассматриваем. И вообще тут ничего, никакого, ни мошенничества, ничего. Ну, то есть вот, вот такие вот, видите, и мы решили просто Богу отдать их и, в общем-то... Понятно, но я думаю, что Бог с ними разберется, а мы послужим инструментами этих разбирательств. Ну да, тоже хорошо, да. Окей, хорошо, спасибо за ответ. В общем, ну, я надеюсь... Как вас зовут еще раз? Меня зовут Евгений Вальнов. А вы заказываете сейчас сайт там, да? Ну, да, я, в принципе, с ними уже поговорил два раза, у меня есть несколько уже записей забавных, в которых мне предлагают привязку домена за 26 тысяч. А у них сейчас и бизнес, по-моему, есть сайты там, да, то есть они не только на простые там сайты, а на бизнес, там еще что-то, вот мы как-то заглядывали в интернет. Не знаю, от их портфолио мои глаза чуть не выпали, то есть это ужасно. А вам-то какой интерес? Вы же еще не обманутый дольщик-то. Я развлекаюсь, так. Почему бы и нет. Окей, спасибо, успехов и всего хорошего. Хорошо, Жень, да, вам тоже успехов. До свидания.